ты мой чистый кайф, самый-самый чистый кайф. Ты знаешь, ты знаешь. Ты мой чистый кайф, самый-самый чистый кайф. Ломает, без тебя ломает. Закайфовал, я с тобой закайфовал. Всю ночь летал, кайф меня не отпускал. Закайфовал, я с тобой закайфовал. Всю ночь летал, кайф меня с тобой забрал. Мой чистый кайф, ты самый чистый кайф. Ступай же ко мне, давай, детка, полетаем. Ты не тихий рай, знаю, ты не святая. Дай мне этот яд, дай то, что окрыляет. Руки ножей, как цепи жеи. Они на мне, как скользкие змеи. В этом отеле я на время потерян. Запирай двери, иди же ко мне. Ты мой чистый кайф, самый-самый чистый кайф. Ты знаешь, ты знаешь. Ты мой чистый кайф, самый-самый чистый кайф. Ломает, без тебя ломает. Закайфовал, я с тобой закайфовал. Всю ночь летал, кайф меня не отпускал. Закайфовал, я с тобой закайфовал. Всю ночь летал, кайф меня с тобой забрал. Без тебя ломает меня, без тебя ломает. Так сильно, так дико. Без тебя ломает меня, без тебя ломает. You killed me красиво. Мой кайф, кайф, кайф, ты мой кайф, кайф, кайф, ты мой кайф, самый чистый кайф.